странное сближение. Обратимся к образу Дон Кихота. Почему в его доме живут одни женщины, племянница и ключница? Даже образ Дульсинеи дель Табосо и платоническая любовь к ней как причина подвигов и бед Дон Кихота лишь усугубляет картину, перегружая несчастную жизнь рыцаря присутствием тяжелого женского компонента. Это груз колоссальной ответственности перед действительностью, от которой есть лишь один выход – уйти с головой в книгу, в роман, что и пытается сделать автор и его герой. Герой запирается у себя в кабинете и читает 100 рыцарских романов, а автор упорно пытается стать профессиональным писателем, рассчитывая на хорошие гонорары, хотя перо его вечно хромает. Ни Лопе де Вега, ни Гонгора, именитые современники Сервантеса, не признавали его как писателя. Даже в соответствии с литературными нормами того времени творчество создателя Дон Кихота выбивалось из всех правил. Вспомним, что Дон Кихота, его женщины, племянница и ключница, изо всех сил с помощью лиценциата и священника пытаются удержать от безумных подвигов. Они сжигают часть книг и замуровывают библиотеку. Здравый смысл таким образом наносит серьезный удар по благородному помешательству. А что происходит в судьбе самого Сервантеса? Он собирает провиант для знаменитой непобедимой армады. Кстати сказать, именно эта самая армада и победа над ней всколыхнет английское общество, в результате чего возникнет эпоха так называемой Елизаветинской драмы, самым ярким представителем которой будет Шекспир. Что это, как невеликий творческий импульс, посланный во Вселенную? Смерть этих титанов Возрождения, Шекспира и Сервантеса в 1616 году, положит конец целой эпохе. И Дон Кихот, и Гамлет при этом отличаются одной чертой, которые похожи друг на друга, как братья. И тот, и другой – великие безумцы в том смысле, что отваживаются поставить перед человечеством очень неудобные вопросы, на которые до сих пор нельзя найти однозначный ответ. Воистину, как сказал Пушкин, в истории бывают странные сближения. Итак, Сервантес собирает провиант для непобедимой армады. Дважды его отлучают от церкви за то, что он в патриотическом порыве посягнул на ее закрома. А разве не осуждают самого Дон Кихота в ереси? Разве сама идея странствующего рыцарства не еретическая по своей сути? Еще как еретическая. А затем, по преданию, все кончается тюрьмой в Севилье, куда будущий автор Дон Кихота попадет за растрату. И там, в возрасте 58 лет, почти в возрасте своего героя, Дон Кихоту чуть больше 50, Сервантес начинает писать первый том своей бессмертной книги. У Дон Кихота замуровали вход в библиотеку и сожгли большую часть ее, а Сервантес оказался замурованным в тюрьме. Тема заточения, как мы видим, станет навязчивой, приобретет маниакальный характер. Сервантес, начиная писать книгу, все больше и больше погружается в сумасшедший мир своего героя. Это форма эскапизма, эскапизма творческого. Увлекаясь романом, мы уходим из мира реального в мир вымышленный. Мир — это текст, а жизнь — это книга. Приблизительно это и утверждает роман. Не случайно Борхес назовет Дон Кихот первым романом, написанным в эстетике постмодернизма. Постмодернисты, вслед за Ницше, утверждали эту тотальную власть языка и слова как знака над миром. Книга Сервантеса настолько начинает оказывать влияние на действительность, что навязывает этой самой реальности свои законы, что обычно и случается, когда речь идет об эзотерическом тексте.